Элси Динсмор. Кассета вторая, сторона вторая. Неожиданно мистер Травилла положил очередную гравировку на стол и сказал: «Пойдем, Элси. Я хочу, чтобы моя мама послушала, как ты играешь и поешь. Не сделаешь ли ты мне одолжение, чтобы спеть опять ту песню, которая так понравилась мне сегодня утром?» «Ох, мистер Травилла!» — воскликнула маленькая девочка, залившись краской. «Я не могу петь и играть, когда вокруг столько много людей. Пожалуйста, извините меня!» «Элси!» — раздался голос ее отца у нее над головой. «Сейчас же иди и делай то, что тебя просят!» Тон его был резкий, и когда она подняла умоляющие глаза на его лицо, то увидела, что взгляд его был жестким. Мелкая дрожь сковала ее движение, и со слезами на глазах она поднялась, чтобы подчиниться. — Подожди! — остановил ее мистер Травилла ласково, сжалившись над ее положением. — Я беру свою просьбу назад. — Но я не беру назад мое распоряжение! — возразил ее отец тем же сухим тоном. — Иди сейчас же, Элси, и сделай то, что я тебе сказал. Она немедленно повиновалась, изо всех сил стараясь подавить свои чувства. Мистер Травилла внутри казнил себя за то, что вовлек ее в такую неприятность. Он выбрал ноты и положил перед ней, когда она села за рояль, и тихонько прошептал: — Элси, только возьми себя в руки, это все, что необходимо для твоего успеха. Но Элси была не только смущена, сердечко ее было почти разбито жесткостью ее отца. Слезы наполнили ее глаза, и она не в состоянии была видеть ни нот, ни слов песни. Она попыталась сыграть прелюдию, но запуталась, и волнение возрастало с каждым мгновением. — Ничего, не обращай внимания на прелюдию, начинай сразу с песни. Девочка запела, но голосок ее сорвался, и она разрыдалась, не допев и первого куплета. Отец подошел к ней сзади и стоял с видом оскорбленного достоинства. — Элси! — наклонившись к ней, сказал он тихим, раздраженным голосом. — Мне стыдно за тебя! Сейчас же иди в свою комнату и ложись спать! С сердцем, полным горя и обиды, она послушно отправилась в свою комнату, и подушка ее была мокрой от горьких слез, пока глаза не сковала дремота. На следующее утро, выйдя к завтраку, она с сожалением узнала, что мистер Травилла вместе со своей матерью уехал домой. Элси сильно расстроилась, что ей не позволили даже попрощаться со своим другом. Следующие несколько дней она чувствовала себя очень одинокой и печальной, потому что отец опять по отношению к ней был таким же сухим и холодным. Он едва удостоил ее своего взгляда или слова, в то время как младшие члены семьи дразнили и смеялись над ее неудачной попыткой сыграть для гостей. Мисс Дэй, которая, как и обычно, была сердитой и придирчивой, частенько поддевала ее этим событием. Это были тяжелые, темные дни для маленькой девочки. Она искренне старалась выполнять все свои задания, но была в подавленном состоянии духа, и ум ее был так взволнован, что на всех уроках она ошибалась. Мисс Дэй принимала это как позор, не раз угрожала ей тем, что все расскажет ее папе. Это было то, чего Элси больше всего страшилась. Видя, что эти слова приводят ее в панический ужас, мисс Дэй употребляла их при каждом случае. И так бедный ребенок находился в постоянном, неимоверном страхе. Как завоевать отцовскую любовь, было ее постоянным размышлением. Она всячески, разными путями пробовала угодить ему, сделать ему приятное. Она всегда немедленно и с радостью подчинялась всем его распоряжениям, стараясь угадать и исполнить все его желания. Но он редко замечал ее, разве только отдать распоряжение или запретить что-либо, в то же самое время забавляясь и лаская свою младшую сестренку Энну. Часто Элси наблюдала, как он обнимал ее, пока не в состоянии больше контролировать свои чувства, она убегала в свою комнату, чтобы втайне поплакать и помолиться, чтобы ее отец однажды полюбил и ее. Она никогда не жаловалась даже своей бедной старенькой тетушке Хлои, но наблюдательная няня видела все происходящее, и сердце ее сжималось от боли. Она видела, что ее ребенок, как она, как няня нередко называла ее, был очень несчастен. Девочка становилась все бледнее и меланхоличнее. Сердце тетушки Хлои болело, и она пролила немало тайных слез над горем своей любимицы. «Не смотри такой печальной, миленькая!» — иногда она говорила ей. «Старайся быть веселой, как мисс Энна. Побеги, заскочи на колени к мистеру Хорас, и тогда, я думаю, ты ему больше понравишься». «О, няня, я так не могу!» — восклицала обычно Элси. «Я никогда не решусь так сделать!» Тетушка Хлоя только вздыхала и печально качала головой. Глава четвертая. В таком состоянии все было приблизительно с неделю, пока однажды Элси не встретилась с отцом в дверях столовой, идя на завтрак. — Доброе утро, папа! — робко проговорила она. — Доброе утро, Элси! — ответил он необычно приветливым тоном. Затем, взяв ее за руку, он подошел к столу и посадил ее рядом с собой. Личико Элси засветилось, а глаза аж засверкали от удовольствия. За столом присутствовало несколько гостей, и она терпеливо ожидала, пока им, а потом старшим членам семьи, подавали еду. Наконец настала ее очередь. — Элси, ты будешь мясо? — спросил ее дедушка. — Нет, — ответил за нее отец. — В ее возрасте ребенок может есть мясо только один раз в день. Она может есть мясо в обед, но никогда на завтрак или ужин. Старший мистер Динсмор рассмеялся и добавил. — В самом деле, Хорас, я даже и не представления не имел, что ты такой дотошный. Я всегда позволял тебе есть все, что тебе нравилось, и никогда не замечал, чтобы это тебе повредило. Ну, конечно, ты можешь поступать со своим собственным ребенком так, как считаешь нужным. — Да, папа, я согласна лучше взять несколько горячих пирожных. Робко попросила Элси, в то время как отец положил ломтик хлеба на ее тарелку. — Нет, — решительно возразил он, — я не одобряю горячий хлеб для детей. Ты должна есть холодный. Затем, обращаясь к слуге, который в это время ставил чашку кофе рядом с тарелкой Элси, сказал. — Унеси это, Помп, и принеси мисс Элси стакан молока. Или ты предпочитаешь воду, Элси? — Пожалуйста, если можно, молоко, папа. — ответила она с легким вздохом, потому что она очень любила кофе, и это было для нее большим переживанием. Отец положил на ее тарелку ложку пареных фруктов, и когда Помпей поставил перед ней стакан молока, он сказал. — Теперь вот весь твой завтрак пред тобой, Элси. В Англии детям не позволяют есть масло до 10 или 11 лет, и я думаю, что это великолепная манера, чтобы они росли нежными и здоровыми. Я слишком долго не обращал внимания на мою маленькую девочку, но намерен начать проявлять о ней хорошую заботу, — добавил он, улыбаясь и на мгновение положив свою руку на ее головку. Легкого внимания и нескольких добрых слов было вполне достаточно, чтобы Элси смирилась даже с постной едой, и она ела все с радостным настроением. Но постная еда стала ее постоянным блюдом, в то время как ласки и добрые слова больше не повторялись. И хотя она и подчинилась совершенно безропотно, она не могла иногда удержаться от того, чтобы голодными глазами не посмотреть на кофе и горячие булочки с маслом, которые она очень любила. Элси старалась быть довольной, повторяя про себя. «Папа лучше знает, и я должна быть довольна тем, что он мне дает. Элси, ну разве не замечательно, что твой папа наконец дома? Однажды услыхал мистер Динсмор, как Артур говорил девочке насмешливым тоном. Ведь очень приятно жить на хлебе и на воде, правда? Я не живу на хлебе и на воде, слегка возмущенно ответила Элси. Папа всегда разрешает мне пить молоко и сливки, и фрукты, сколько я хочу. Или даже я могу есть яйца, или сыр, или мед, или еще что-нибудь, кроме мяса и горячих пирожных, и масла, и кофе. Да и кто бы не согласился жить без всего этого всю свою жизнь, чем лишиться папиной любви. Да и кроме того, ты знаешь, Артур, что за обедом я могу есть мясо столько, сколько захочу. Ха! Это все сказки! Я бы ничего не дал за ту любовь, которую ты получаешь от него! Насмешливо произнес Артур. Со стороны Элси послышалось что-то наподобие всхлипывания, и когда отец поднялся и подошел к окну, то заметил только, как мелькнуло и исчезло по дорожке в сад ее белое платье. «Что это значит, сэр, что ты дразнишь Элси таким образом?» Сердито обратился он к Артуру, который все еще стоял там, где девочка оставила его, прислонившегося к одному из столбов крылечка. «Я хотел немножко поразвлечься», — упрямо ответил мальчик. «Вот так, сэр. Я не одобряю подобных развлечений. И, пожалуйста, в будущем оставь ребенка в покое». Многозначительно сказал старший брат, возвращаясь опять к газетам. Но почему-то интерес к газетам пропал. Ему казалось, что он все еще слышит это всхлипывание. Перед ним то и дело вырисовывалось маленькое, мокрое от слез личико, чувства которого были так безжалостно ранены. В это время зазвенел школьный звонок. Мистер Динсмор отбросил газеты, вытащил из кармана маленькую карточку, что-то написал на ней и, подозвав слугу, сказал: «Отнеси это, мисс Дэй». Элси сидела за своим столом и занималась уроками, когда вдруг вошел слуга и протянул гувернантке карточку. Мисс Дэй взглянула на нее и сказала: «Элси, тебя ждет отец, можешь идти». Элси поднялась в трепете неизвестности и вышла из класса, гадая, для чего папа может ее вызывать. — Ты не видела папу, Фанни? — спросила она служанку. — Он в гостиной, мисс Элси, — последовал ответ, и она торопливо направилась туда. Когда она входила, он протянул к ней руки и с улыбкой сказал: — Иди ко мне, доченька. Впервые в жизни он так обратился к ней, и сердце ее просто запрыгало от радости. Она подскочила к нему, и он, ласково взяв ее за ручку, другой рукой чуть-чуть отклонил ей головку назад и внимательно посмотрел ей в лицо. Оно сияло, но на нем все еще видны были следы от слез. — Ты плакала? — сказал он дружеским тоном. — Я боюсь, что ты занимаешься этим гораздо чаще, чем это необходимо. Это детская привычка, и ты должна постараться от нее избавиться. Маленькое личико болезненно покраснело, а глаза опять наполнились слезами. — Ну вот, — сказал он, поглаживая ее по голове, — ты опять за свое? — Я хочу поехать в Йон, где живет твой друг, мистер Травилла, чтобы провести там день. Не хотела бы ты, доченька, поехать со мной? — Ох, папа, очень даже! — восторженно ответила она. — Но там нет маленьких детей, — продолжал он, улыбаясь. «Никого больше, кроме мистера Травиллы и его матери. Но я вижу, что ты хочешь поехать, поэтому беги и попроси тетушку Хлою приготовить тебя. Скажи ей, что я хочу, чтобы ты была одета очень красиво, и экипаж будет у дверей через полчаса». Элси стремительно бросилась к себе исполнить его повеление. Лицо ее просто светилось от счастья. В назначенное время она вышла из комнаты такой очаровательной, что отец ее невольно залюбовался и с нескрываемой гордостью. Поднимая ее и сажая в экипаж, он не мог удержаться, чтобы не поцеловать свое сокровище. Затем, сев рядом с ней, он взял ее за ручку, другой рукой захлопнул дверцу и приказал кучеру ехать. — Я предполагаю, Элси, что ты никогда не была в Йоне? — спросил он. — Нет, сэр. Но я слышала, как тетя Аделаид говорила, что это очень красивое место, — — ответила девочка. — Да, это правда. Там почти так же красиво, как и в Розленде, — сказал отец. — Мы с Травилой знакомы с детства, и я провел много счастливых дней в Йоне. Мы также много проказничали вместе, задолго до того еще, как я мог подумать о тебе. Он улыбнулся и погладил ее по щечке. Глаза девочки искрились. — О, папа! — взволнованно сказала она. — Расскажи мне, пожалуйста, о том времени. Кажется, это так странно, что ты когда-то был маленьким мальчиком, а меня еще вообще нигде не было. Он рассмеялся, а затем задумчиво сказал. — Для меня это кажется совсем недавно, Элси, когда я был не старше тебя. Он глубоко вздохнул и надолго замолчал. Элси очень хотела, чтобы он исполнил ее просьбу, но не решалась беспокоить его даже единственным словом. Некоторое время они ехали молча, пока белка, взбиравшаяся по стволу, не привлекла его ее внимание, и она воскликнула. — Ой, папа, ты видел эту белку? Посмотри на нее! Она примостилась вон на той ветке! Но мы уже проехали это дерево, и теперь ее не видно! Это опять напомнило мистеру Динсмор о далеких днях, проведенных в этих лесах, когда они охотились за белками, еще будучи мальчишками. Он был безмолвно благодарен Элси за это. Однажды случилось так, что ружье одного из его товарищей случайно выстрелило, и пуля пролетела мимо Хораса Динсмор буквально на волосок, но не задела его. «Мне стало плохо, и я почти потерял сознание, когда узнал, насколько близко я был от смерти», — добавил он, заканчивая свое повествование. Элси слушала с таким интересом, что боялась перевести дыхание. — Дорогой папочка! — пробормотала она, прижимаясь щекой к его ладони. — Какой добрый Господь, что сохранил твою жизнь! Если бы тебя убило, то ты никогда бы не был моим папой! — Возможно, что у тебя был бы другой, намного лучше меня, Элси! — уныло сказал он. — Ох, нет, папа, я бы ни за что не хотела другого! — искренне ответила она, прижимая его руку к губам. — А вот мы и приехали! — воскликнул отец, так как в это время экипаж повернул на широкую улицу, по которой они быстро проехали и в следующее мгновение остановились. Кутер широко распахнул дверь, и мистер Динсмор, выпрыгнув, взял на руки девочку и поставил ее на ступеньки большой крытой веранды. — Привет, привет, Динсмор! Очень рад тебя видеть! И мою маленькую подружку Элси тоже! Это даже очень мило с твоей стороны! — шумно приветствовал их мистер Травилла, присущим ему веселым сердечным манерам, торопливо выходя им навстречу. Он радушно пожал руку мистеру Динсмору и ласково поцеловал Элси. — Проходите, проходите! — продолжал он, приглашая их в дом. — Мама моя будет очень рада видеть вас! Особенно мисс Элси. Она ей, по-видимому, очень понравилась. Если приветствия миссис Травиллы были и менее бурными, конечно, то не менее сердечными, и она сразу окружила Элси всем своим вниманием. Добрая женщина сняла с нее шляпу, причесала волосы и нежно поцеловала. Скоро мужчины ушли в сад, а Элси все утро провела в комнате миссис Травиллы. Они беспрерывно разговаривали, и Элси помогала ей мастерить платье для служанки. Миссис Травилла была искренней христианкой, поэтому она и Элси скоро обнаружили связь, которая объединяла их. Миссис Травилла была очень проницательной женщиной и знала Хораса Динсмор почти всю его жизнь, поэтому сразу же поняла все трудности и переживания Элси. Она умела, даже не намекая ни на что, дала Элси несколько очень важных советов, которые девочка приняла с большой благодарностью. Они все еще разговаривали, когда вошел мистер Травилла. — Пойдем, Элси, я хочу показать тебе мой цветник, теплицу и еще кое-что. У нас как раз есть время перед обедом. Ты пойдешь с нами, мама? — Нет, я еще кое-что... Нужно мне сделать кое-что до обеда, и поэтому представляю тебе нашу маленькую гостью, — ответила леди, и, взяв девочку за руку, он повел ее в сад. — А где папа? — — спросила Элси. — Он в библиотеке, просматривает новые книги, — ответил мистер Травилла. — Он всегда интересуется книгами больше, чем всем остальным. Но как тебе нравятся мои цветы? — Ох, они такие красивые! Какое здесь разнообразие! Ой, какой оригинальный жасмин! А кактусы! Как их много! И такие разные! Я таких никогда еще не видала! А вот еще, еще! А, да какие красивые! Мне кажется, даже красивее, чем у нас в Розленде! То и дело восклицала Элси, переходя от одного цветка к другому. Мистер Травилла с большим удовольствием наблюдал за ее восхищением. Он очень любил свои цветы и всегда гордился, показывая их. Но скоро их позвали к обеду, и Элси сидела рядом с отцом. — Я надеюсь, что маленькая девочка не надоела вам, миссис Травилла? — спросил он серьезно, смотря на нее. — Ох, нет! — торопливо ответила женщина. — Мне было очень приятно провести с ней время, и я надеюсь, что скоро вы опять привезете ее ко мне. После обеда, так как день был очень теплым, все вышли на веранду, которая была наиболее прохладным местом. Она располагалась с теневой стороны дома и была защищена деревьями. Внизу искрился красивый фонтан. Разговор зашел на тему, которая совершенно не интересовала Элси, и она тихонечко ушла в библиотеку, где уселась в уголок дивана. Взяв со стола книгу, она скоро настолько увлеклась ей, что все остальное потеряло для нее всякий интерес. — Ах, так вот ты где, мисс Элси, книжный червячок! Как и твой отец, понятно. Я все думал, где же ты можешь пропадать целых 2 часа? — восклицал мистер Травилла приятным голосом, садясь рядом с ней. Он взял книгу у нее из рук и, кладя ее позади себя, сказал. — Оставь ее теперь. У тебя будет достаточно времени, чтобы дочитать ее потом. Я хочу, чтобы ты поговорила со мной. — Нет, пожалуйста, дайте я закончу, — взмолилась она. — У меня не будет времени, потому что папа скоро позовет меня, чтобы ехать домой. — Нет, нет, он не позовет тебя и не заберет больше. Я договорился с ним, чтобы ты осталась у меня. — Серьезно, — сказал мистер Травилла. — Мы оба решили, что в Розленде достаточно детей без тебя, и поэтому твой папа отдал тебя мне. Теперь ты будешь моей маленькой доченькой и будешь звать меня папой. Несколько мгновений Элси внимательно смотрела в его лицо, а затем спросила немного встревоженным голосом. — Вы только шутите, мистер Травилла? — Нисколечко, — ответил он. — Разве ты не видишь, что я говорю серьезно? Его тон и вид были такими серьезными, что Элси поверила, что он говорит правду. Она вскочила и с тревожным криком, выдернув свою руку, которую он держал, выскочила на веранду. Отец ее сидел на том же месте, разговаривая с миссис Травиллой. Элси бросилась к нему, прижалась изо всех сил и, спрятав личико у него на груди, взмолилась. — О, папа! Милый папочка! Пожалуйста, не отдавай меня! Я буду хорошей! Я буду делать все, что ты скажешь! Я... — Что случилось, Элси? Что все это значит? — воскликнул мистер Динсмор, растерявшись, ничего не понимая. В это время мистер Травилла стоял в дверях, смущенный, сожалея о том, что опять натворил. — О, папа! — всхлипывала девочка, все еще прижимаясь к нему, словно боясь быть выхваченной из его рук. — Мистер Травилла сказал, что ты отдал ему меня. О, папочка, пожалуйста, не отдавай меня никому! — Фух, чепуха какая! Элси, мне стыдно за тебя! Как ты можешь быть настолько глупенькой, чтобы хоть на мгновение поверить такой ерунде? Что я могу тебя кому-то отдать? Я скорее подумаю, чтобы расстаться с моими глазами. Элси подняла заплаканное личико и внимательно посмотрела в его глаза. Затем, глубоко вздохнув, опять обняла его со словами. — Ох, я так рада! — В самом деле, мисс Элси? — спросил мистер Травилла, подойдя и поглаживая ее по плечу. Не могу сказать, что я получил приятный комплимент, да и вообще я не вижу, почему ты так расстроилась. Я должен сказать, что, будучи тщеславным, я представил себе, что буду более лучшим отцом, или, по крайней мере, буду больше тебя баловать. Давай, может быть, все же испытаешь меня хотя бы с месяц, если твой папа согласится. Элси замотала головой. — Я тебе позволю делать все, что тебе только вздумается, — уговаривал ее Травилла. — И я знаю, что это гораздо лучше, чем он. — Я не хочу, чтобы все было по-моему, мистер Травилла. Я знаю, что это не всегда будет хорошо, — решительно ответила Элси. Отец рассмеялся и ласково погладил ее кудряшки. — Я думал, что ты любишь меня, маленькая Элси, — продолжал Травилла расстроенным тоном. — Да, мистер Травилла, я люблю вас очень даже сильно, — ответила она. — Ну, тогда почему ты думаешь, что из меня не получится хорошего отца? — Я уверена, что вы будете очень добрым и что я буду любить вас, но все равно не так, как я люблю моего родного папу, потому что вы же знаете, что вы не мой папа и никогда не сможете быть им, даже если он и отдаст меня вам. Мистер Динсмор сердечно рассмеялся и сказал... — Я думаю, что тебе уже пора сдаться, Травилла. Кажется, я должен оставить ее так или иначе, потому что она прижалась ко мне, как пиявка. — Ну, тогда, Элси, может быть, согласишься пойти со мной поиграть на пианино? — Пожалуйста, пойдем, — попросил Травилла, улыбаясь. Но Элси все еще прижималась к отцу и, казалось, не хотела отходить от него, пока, наконец, он не сказал своим серьезным, твердым манерам. — Иди, Элси, иди и сделай то, о чем тебя просят. Тогда она немедленно поднялась, чтобы подчиниться. Травилла опять выглядел как-то расстроенно. Затем позже он говорил своей матери. — Я бы хотел, чтобы Динсмор не повторял мою просьбу в приказном порядке. Я хочу, чтобы Элси добровольно составила мне компанию. А так оно не имеет такого значения. Элси играла и пела до тех пор, пока их не пригласили к чаю, после чего она тихонько сидела рядом с отцом, слушая разговор старших до тех пор, пока не подали экипаж. — Ну как, моя доченька? — обратился к ней мистер Динсмор, когда они были уже далеко на пути к Розленду. — Тебе понравился этот день? — Да, папа, очень даже, кроме... Она замолчала, немного смутившись. — Кроме чего же? — спросил он, глядя на нее с улыбкой. «Кроме того момента, когда мистер Травилла так напугал меня, папа!» — ответила она, подвигаясь к нему поближе, одновременно краснея и опуская глаза. «И ты любишь своего родного папу больше всех и не хочешь поменять его ни на какого другого?» — спросил он и с любовью прижал ее к себе. «Ох, нет, папочка, ни на кого другого во всем мире!» — взволнованно ответила она. Он ничего не сказал, но выглядел очень довольным, склонился и нежно поцеловал девочку. На протяжении всего пути он больше не разговаривал. Когда лошади остановились, он поднял ее, затем поставил на тропинку и пожелал спокойной ночи, сказав, что уже время, чтобы няня уложила ее спать. Элси с легкостью взбежала по ступенькам и, бросившись няне в руки, воскликнула: «О, няня! Няня, какой приятный, замечательный был у меня день! Папа был таким добрым ко мне, а также и мистер Травилла, его мама!» — Я очень рада, милая, и надеюсь, что впереди у тебя будет много таких дней! — ответила тетушка Хлоя, нежно обнимая ее. Затем она сняла ее шляпку и приготовила ко сну. В это время Элси перечисляла все события прошедшего дня, не пропустив и того, как мистер Травилла напугал ее, и как счастливо разрешились все ее страхи. — Ты выглядишь очень счастливо, мой милый птенчик, — сказала тетушка Хлоя, опять прижимая к себе свою любимицу, когда закончила все приготовления. — Да, няня, я так счастлива! Я очень счастлива, потому что верю, что папа начинает меня любить немножко, и я надеюсь, что очень скоро он будет любить меня очень сильно. С этими словами слезы опять набежали на ее глаза. На следующий день, когда Элси вернулась со своей послеобеденной прогулки, она встретила отца. — Элси, — позвал он спокойно, — я запрещал тебе гулять одной, и ты не слушаешься меня? — Нет, папа, — кротко ответила она, поднимая на него глаза. — Я была не одна до последних 5 минут, когда тетя Аделейд и Луиза оставили меня. Они сказали, что это ничего, потому что я была недалеко от дома. Они хотели сходить в гости и не хотели брать меня с собой. — Очень хорошо, — ответил он, беря ее за руку и увлекая за собой. — Как далеко вы ходили? — Мы ходили на берег реки к роднику, папа. Я думаю, что это немножко больше мили. Но когда мы возвращались домой, то сократили путь и прошли по полям через луг. — Через луг? — переспросил мистер Динсмор. — Никогда больше не ходи там, Элси, только если я разрешу тебе. — Почему, папа? — спросила она, удивленно смотря на него. — Потому что я запрещаю, — сухо ответил он. — Этого вполне достаточно для тебя. Все, что от тебя требуется, — это послушание, и ты никогда не должна спрашивать, почему, когда я тебе что-либо приказываю. Непрошенные слезы наполнили глаза Элси, и одна из них быстро побежала по щеке. — Я не имела в виду быть непослушной, папа, — стараясь сдержать всхлипывание, сказала она, — и я постараюсь никогда не спрашивать опять, почему. — И еще вот что, — продолжал он, — ты слишком легко начинаешь плакать. Это совершенно не подходит для девочки твоего возраста. Ты должна прекратить это. — Я постараюсь, папа, — ответила девочка, вытирая глаза и стараясь изо всех сил подавить свои чувства. Во время этого разговора они вышли на улицу, ведущую к их дому. Навстречу им выбежала девочка, приблизительно одного возраста с Элси. — Ой, Элси! — воскликнула она. — Я рада, что ты, наконец, пришла! Я уже целый час здесь, мама и Герберт, и я, и все это время я искала тебя. — Добрый день, мисс Луси Каррингтон. Я смотрю, ты говоришь с такой же быстротой, как и всегда. Приветствовал ее мистер Динсмор, смеясь и протягивая ей руку. Луси поздоровалась и ответила, слегка надув губы. — Разумеется, мистер Динсмор, прошло всего 2 или 3 недели с тех пор, как вы были у нас в доме, и за это время я не могла забыть, как разговаривать. Затем, повернувшись к Элси, она продолжала. — Мы приехали на 2 недели. Вот будет здорово, правда? И, обняв подругу, она крепко прижала ее к себе. — Я надеюсь, — ответила Элси, в свою очередь, обнимая ее. — Я очень рада, что вы приехали. — А твой папа здесь, мисс Луси? — спросил мистер Динсмор. — Да, сэр, но он сегодня вечером уезжает домой, а потом приедет за нами на следующей неделе. — Тогда я должен идти и поговорить с ним, — сказал мистер Динсмор. — Элси, ты займешь Луси? — Да, сэр, — ответила Элси. — Луси, пойдем со мной в мою комнату. — А разве ты не хочешь сначала поговорить с моей мамой и с Гербертом? Они тебя так любят, и они все еще в гостиной, потому что мама не очень хорошо себя чувствует после длинного путешествия. Луси повела Элси к своей маме. — Ах, Элси, милая, как ты поживаешь! Я так рада видеть тебя! — приветствовала ее миссис Кэррингтон, поднимаясь с дивана, когда они вошли. Затем, приблизив девочку к себе, она с любовью обняла ее и несколько раз поцеловала. — Я думаю, что ты очень счастлива от того, что твой папа наконец приехал домой, — спросила она, изучающе смотря в лицо Элси. — Я понимаю, что ты все время мечтала о его возвращении, постоянно говорила об этом и тосковала за ним. Бедная Элси, сознавая, что приезд ее отца не принес с собой того счастья, о котором она так мечтала, но, не желая ни признать этот факт, ни сказать неправду, не находилось, что ответить. На помощь пришел Герберт, и ей не пришлось отвечать. Герберт был близнецом Луси. Он был бледным, болезненным мальчиком, уже несколько лет страдавший заболеванием бедра. — О, Элси! — воскликнул он, схватив ее за руку и пожимая своими обоями. — Я просто безмерно рад видеть тебя! — Да, — подтвердила мисс Кэррингтон, — Герберт всегда говорит, что никто другой не может рассказывать такие красивые истории, как Элси, и никто другой, кроме его мамы и няни, не был так добр, чтобы не бежать и ожидать его, когда он столько недель вынужден был лежать на спине. Он очень скучал за тобой, когда мы вернулись домой, и часто мечтал, чтобы оказаться в Розленде опять. — Как твое бедро теперь, Герберт? — спросила Элси, глядя на бледное лицо мальчика со смешанным чувством жалости и нежности. — О, сейчас намного лучше, спасибо! Теперь я могу пройти иногда довольно большое расстояние, хотя я все еще хромаю и не могу бегать и прыгать, как другие ребята. Они еще несколько минут поболтали, а затем Элси отправилась в свою комнату, чтобы снять шляпку и привести в порядок волосы, чтобы быть готовой к полднику. За столом девочки сидели вместе. Отец Элси сидел с другой ее стороны. — Какие вкусные эти кексы, Элси! Разве ты их не любишь? — спросила Луси, беря третий или четвертый кекс. — О, да, очень! — весело ответила Элси. — Тогда почему же ты ешь просто хлеб, да еще и без масла? Помпей, почему ты не подал мисс Элси масло? — Нет, Луси, я не должна есть это. Папа не разрешает мне есть горячие пирожные или масло. — прервала ее Элси тем же беззаботным тоном, которым говорила до этого. Луси широко открыла глаза и вздохнула. «Знаешь, — многозначительно сказала она, — я думаю, если бы мой папа подумал бы поступить так со мной, то я бы так поступила, что он разрешил бы мне есть все, что мне только вздумается». «Элси лучше знает, как надо поступать», — ответил мистер Динсмор, который слышал весь разговор. Ее бы только отправили из-за стола, и она была бы наказана за непослушание. — Я ни за что так не сделаю, папа, — сказала Элси, заискивающе глядя в его лицо. — Нет, дочь, я не думаю, что ты так поступишь, — ответил он необычно добрым голосом, и лицо Элси вспыхнуло от удовольствия. Несколько дней прошло очень приятно. Луси по утрам занималась вместе с Элси, в то время как Герберт оставался с мамой, а после обеда они все вместе прогуливались пешком или на лошадях, если только было не очень жарко. Когда же была жара, они просто играли на веранде с теневой стороны дома, а после захода солнца отправлялись гулять или кататься. Артур и Вальтер почти не обращали внимания на Герберта, так как его хромота не позволяла ему участвовать в их подвижных играх, а они никогда не уступали другим свои желания. Мальчики были себе любивые и любили командовать, а Элси была доброй и старалась делать все возможное, чтобы как-то развлечь его. Один день они все отправились пешком в сопровождении Джима. Но Артур и Вальтер не захотели подстраиваться под медленные шаги Герберта и убежали вперед. Джим последовал за ними. «Они уже скрылись из виду», — неожиданно сказал Герберт, — «а я устал. Давай сядем на этом берегу, и я хочу попробовать мой новый лук, а вы будете бегать и подбирать стрелы, хорошо?» — Благодарю вас, сэр, — со смехом ответила Луси. — Пусть Элси этим займется, если ей нравится, а что касается меня, то я лучше вздремну. Эта мягкая зеленая травка заменит мне шикарный диван. Растянувшись, она скоро уснула или просто притворилась спящей. Герберт сел под большим деревом и прислонился спиной к корявому стволу. Он пускал стрелы, а Элси бегала за ними и приносила их обратно, пока сильно устала и уже почти задыхалась. — Я должна отдохнуть немножко, Герберт, — наконец сказала она, садясь рядом с ним. — Хочешь, расскажу тебе историю? — О, да, пожалуйста, я люблю слушать твои истории, и я не буду больше стрелять, пока ты не кончишь, — сказал он, откладывая в сторону лук. История Элси длилась минут 10, и когда она закончила, Герберт опять взял в руки лук со словами «Надеюсь, что ты уже отдохнула, Элси!» и пустил стрелу далеко на лук. «Смотри, как она далеко полетела! Беги, принеси ее мне, Элси!» — закричал он. «И давай посмотрим, если следующие три не полетят дальше!» «Я постараюсь, Герберт, только подожди, пока я принесу тебе сначала эту!» — ответила Элси, совершенно забыв о запрете отца. «Только потом ты должен подождать, пока вернется Джим, прежде чем пускать другие!» С этими словами Элси убежала. Через некоторое время она вернулась со стрелой в руке. Но когда она бежала по лугу, то неожиданно что-то вспомнила и, бросив стрелу к ногам мальчика, воскликнула тревожным голосом. — О, Герберт, я должна сейчас же бежать домой, потому что я забыла! О, как я могла забыть! Ох, что же теперь папа скажет? — Что, что случилось? — спросил Герберт испуганно. — Ах, ничего! — всхлипнула Элси. — Вон уже мальчики идут. Они будут с тобой, а я должна идти домой. До свидания. И она быстро побежала по дороге. Герберт долго смотрел ей вслед, ничего не понимая. Элси торопилась и горько плакала. — Где папа? — спросила она слугу, которого встретила на дороге. — Я не знаю, мисс Элси, но я думаю, что мистер Хорас в доме, потому что его лошадь в конюшне. Элси, едва выслушав ответ, поспешила в дом. Она бежала из комнаты в комнату, ища и спрашивая всех встречных. Его не было ни в гостиной, ни в библиотеке, ни в его комнате, откуда, выходя, она встретила горничную. Элси воскликнула. — О, Фанни, а где папа? Скажи мне, он мне очень нужен. — Я здесь, Элси. Что ты хочешь? — раздался голос ее отца с веранды, куда она забыла заглянуть. — Что ты хочешь? — повторил он, когда его маленькая девочка появилась перед ним с красным и заплаканным лицом. Элси медленно подошла к нему, затаив дыхание и опустив глаза. — Я хочу тебе что-то сказать, папа, — сказала она тихим, дрожащим голосом. — Хорошо, я слушаю, — ответил он, беря ее за руку и приближая к себе. — Что случилось? Ты заболела или ударилась? — Нет, папа, совсем не это. Но, о, папа, я была очень непослушная девочка. — воскликнула она и опять залилась слезами, горько рыдая. — Я не послушалась тебя, папа. Я была на лугу. — Вот оно как! Как ты могла так сделать, когда я так определенно запретил тебе ходить туда только вчера? — спросил он холодным, жестким тоном, и лицо его нахмурилось. — Элси, я должен тебя наказать. — Я не собиралась не слушаться тебя, папа, — всхлипывала она. Я совсем забыла, что ты запретил мне туда ходить. — Это не оправдание, не оправдание совсем, — сердито сказал он. — Ты должна помнить мои предупреждения, и если твоя память такая короткая, я найду способ удлинить ее. Он на мгновение замолчал, пристально смотря на маленькую, дрожащую, всхлипывающую девочку, а потом спросил. — Что ты делала на лугу? Расскажи мне все по порядку, чтобы я мог определить, как сильно я должен тебя наказать. Элси рассказала ему все подробно, и после того, как он все узнал, и видя, насколько добровольно было ее признание, его тон и манеры несколько смягчились, и он сказал примирительным тоном. — Хорошо, Элси, я не буду очень жестоким с тобой в этот раз, потому что вижу, что ты раскаиваешься, и во всем призналась. Но смотри, чтобы непослушание ни в коем случае не повторилось. В следующий раз ты не сможешь так легко избежать наказания. И запомни, что я не принимаю забывчивость в оправдание. Сейчас же иди к тетушке Хлое и скажи ей от моего имени, чтобы она сейчас же уложила тебя спать. — Ведь еще день, папа, — умоляюще проговорила Элси. «Если бы это было и утро, Элси, то ничего бы не изменилось. Ты сейчас же должна идти в постель и лежать в ней до завтрашнего утра». «Что же Луси и Герберт подумают, когда вернутся и не найдут меня, папа?» Заплакав, опять спросила она. «Ты должна была об этом подумать прежде, чем не слушаться меня», — серьезно ответил он. «Если ты голодная, скажи тетушке Хлое, чтобы она отдала тебе кусочек хлеба или несколько несладкого печенья на ужин». Но ничего больше. Продолжение слушайте на кассете номер 3.